Мы пили каждый из отдельной бутылки, и я взял свою бутылку с собой, забрался повыше и лег плашмя на сено и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Не знаю, что я ожидал увидеть, но я не увидел ничего, кроме полей и голых тутовых деревьев и дождя. Я пил вино, и оно не бодрило меня. Его удерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло свой цвет и вкус. Я смотрел, как темнеет за окном, тьма надвигалась очень быстро. Ночь будет черная от того, что дождь. Когда совсем стемнело, уже не стоило смотреть в окно, и я вернулся к пиане. Он лежал и спал. Я не стал будить его и молча посидел рядом. Он был большой, и сон у него был крепкий. Немного погодя, я разбудил его, и мы тронулись в путь. Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал. Смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте, но ничего не случилось. Мы выжидали лежа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон. Потом, когда он скрылся из виду, мы пересекли шоссе и пошли дальше на север. Два раза мы под дождем очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца. Потом, немного погодя, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тальяменто. Мы не представляли себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна двигалась вместе с армией. Мы шли всю ночь, обгоняя транспорт. Нога у меня болела, и я устал, но мы шли очень быстро. Таким глупым казалось решение Боннелла сдаться в плен. Никакой опасности не было, мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если б не гибель Айма, казалось бы, что опасности никогда и не было. Никто нас не тронул, пока мы совершенно открыто шли по железнодорожному полотну. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Я думал о том, где теперь Боннелла. «Как вы себя чувствуете, Тонанте?» — спросил Пиани. Мы шли по краю дороги, запруженной транспортом и войсками. «Прекрасно. Я устал шагать». «Что ж, нам теперь только и дело, что шагать. Тревожиться не о чем». «Боннелла свалял дурака». «Конечно, он свалял дурака. Как вы с ним думаете быть, Тонанте?» «Не знаю». «Вы не можете отметить его, как взятого в плен?» «Не знаю. Если война будет продолжаться, его родных могут притянуть к ответу». «Война не будет продолжаться», — сказал какой-то солдат. «Мы идем домой, война кончена. Все идут домой, мы все идем домой». «Прибавьте шагу, Тонанте», — сказал Пиани. Он хотел поскорее пройти мимо. «Тонанте, кто тут Тонанте? Аббасо ли уфичали? Долой офицеров!» Пиани взял меня под руку. «Я лучше буду звать вас по имени», — сказал он, — «а то не случилось бы беды. Были случаи расправы с офицерами». Мы ускорили шаг и миновали эту группу. «Я постараюсь сделать так, чтобы его родных не притянули к ответу», — сказал я, продолжая разговор. «Если война кончилась, тогда все равно», — сказал Пиани. «Но я не верю, что она кончилась. Слишком было бы хорошо, если бы она кончилась». «Это мы скоро узнаем», — сказал я. «Я не верю, что она кончилась. Тут все думают, что она кончилась, но я не верю». «Вива ля паче! Да здравствует мир!» — выкрикнул какой-то солдат. «Мы идем домой!» «Славно было бы, если бы мы все шли домой», — сказал Пиани. «Хотелось бы вам пойти домой?» «Да, не будет этого. Я не верю, что война кончилась». «Андиамо аказа! По домам!» — закричал солдат. «Они бросают винтовки», — сказал Пиани. «Снимают их и кидают на ходу, а потом кричат. Напрасно они бросают винтовки. Они думают, если они побросают винтовки, их не заставят больше воевать». В темноте под дождем, прокладывая себе путь вдоль края дороги, я видел, что многие солдаты сохранили свои винтовки. Они торчали за плечами. «Какой бригады?» — окликнул офицер. «Бригада Дипачия!» — закричал кто-то. «Бригады мира!» Офицер промолчал. Что он говорит? Что говорит офицер? «Долой офицера! Вива ля паче!» «Прибавьте шагу», — сказал Пиани. Мы увидели два английских санитарных автомобиля, покинутых среди других машин на дороге. «Из Гориции», — сказал Пиани. «Я знаю эти машины. Они опередили нас. Они раньше выехали». «Странно, где же шоферы? Где-нибудь впереди?» «Немцы остановились под Удиной», — сказал я. «Мы все перейдем реку». «Да», — сказал Пиани. «Вот почему я и думаю, что война будет продолжаться». «Немцы могли продвинуться дальше», — сказал я. «Странно, почему они не продвигаются дальше». «Не понимаю, я ничего не понимаю в этой войне». «Вероятно, им пришлось дожидаться обоза». «Не понимаю», — сказал Пиани. Один он стал гораздо деликатнее. В компании других шоферов он был очень невоздержан на язык. «Вы женаты, Луиджи? Вы ведь знаете, что я женат. Не потому ли вы не захотели сдаться в плен? Отчасти и потому. А вы женаты, Тонанте?» «Нет, Боннелла тоже нет». «Нельзя все объяснять только тем, что человек женат или не женат. Но женатому, конечно, хочется вернуться к жене», — сказал я. «Мне нравилось разговаривать о женах». «Да». «Как ваши ноги?» «Болят». Перед самым рассветом мы добрались до берега Тальяменто и свернули вдоль вздувшейся реки к мосту, по которому шла переправа. «Должны бы закрепиться на этой реке», — сказал Пиани. В темноте казалось, что река вздулась очень высоко. Вода бурлила, и русло как будто расширилось. Деревянный мост был почти в 3/4 мили длиной, и река, которая обычно узкими протоками бежала в глубине по широкому каменному дну, поднялась теперь почти до самого деревянного настила. Мы прошли по берегу и потом смешались с толпой, переходившей мост. Медленно шагая под дождем в нескольких футах от вздувшейся реки, стиснутый плотно в толпе, едва не натыкаясь на зарядный ящик впереди, я смотрел в сторону и следил за рекой. Теперь, когда пришлось равнять свой шаг по чужим, я чувствовал сильную усталость. Оживления не было при переходе через мост. Я подумал, что было бы, если бы днем сюда сбросил бомбу самолет. «Пиани», — сказал я, — «я здесь, Тананте». В толчее он немного ушел от меня вперед. Никто не разговаривал. Каждый старался перейти как можно скорее. Думал только об этом. Мы уже почти перешли. В конце моста по обе стороны стояли с фонарями офицеры и карабинеры. Их силуэты чернели на фоне неба. Когда мы подошли ближе, я увидел, как один офицер указал на какого-то человека в колонне. Карабинер пошел за ним и вернулся, держа его за плечо. Он повел его в сторону от дороги. Мы почти поравнялись с офицером. Они всматривались в каждого проходившего в колонне, иногда переговариваясь друг с другом, выступая вперед, чтобы осветить фонарем чье-нибудь лицо. Еще одного взяли как раз перед тем, как мы поравнялись с ними. Это был подполковник. Я видел звездочки на его рукаве, когда его осветили фонарем. У него были седые волосы, он был низенький и толстый.